4. Ходжес постоянно проверяет синий зонт и читает послание Мерседеса-убийцы через несколько минут после того, как Брейди нажал кнопку «Отправить». Ходжес широко улыбается. Улыбка разглаживает кожу. Он становится почти красивым. Их отношения официально оформлены. Ходжес — рыбак, мистер Мерседес — рыба. Но коварная рыба, напоминает себе Ходжес. Действовать надо крайне осторожно. Медленно, очень медленно подводить ее к лодке. Если Ходжес сможет это сделать, если он проявит должное терпение, рано или поздно мистер Мерседес согласится навстречу. Ходжес в этом уверен. Наилучший вариант, которым мог воспользоваться мистер Мерседес, — дать задний ход. Сделая он это, ниточка к нему оборвалась бы. Но пронесло. Он разозлился. Однако это только часть, и малая часть. Ходжес задается вопросом, а осознает ли мистер Мерседес степень собственного безумия? И осознает ли, что в его послании содержится еще одна крупинка достоверной информации? «Я думаю, от долгого сидения перед телеком мозги у вас протухли». До этого утра Ходжес только подозревал, что мистер Мерседес наблюдал за его домом. Теперь он знает. Этот сукин сын бывал на улице, где живет Ходжес. И не раз. Он придвигает к себе линованный блокнот и начинает записывать возможные последующие послания. Они должны бить в десятку, потому что его рыба чувствует крючок. Боль заставляет мистера Мерседеса злиться, хотя он еще не понимает, что происходит. И его следует разозлить гораздо сильнее, прежде чем он сообразит, что к чему. А это означает, что надо рисковать. Ходжес должен подсечь рыбу, чтобы крючок впился глубже, несмотря на риск оборвать леску. Так что же? Он вспоминает слова Пита Хантли, мимоходом сказанные за ланчем. И ответ приходит. Ходжес его записывает. Переписывает. Шлифует. Перечитывает законченный текст и решает, что нужный результат достигнут. Послание короткое и жесткое. «Ты кое-что позабыл, сука. Кое-что, чего не мог знать человек, дающий ложное признание. Или, в данном случае, настоящий преступник. Если только мистер Мерседес не осмотрел четырехколесное орудие убийства от переднего до заднего бампера, прежде чем сесть за руль. А Ходжес готов спорить, что не осмотрел. Если он ошибается, леска оборвется и рыба уплывет. Но, как говорится, без риска нет победы. Ему хочется отправить послание немедленно, но он знает, это плохая идея. Пусть рыба чуть дольше поплавает кругами со старым добрым крючком во рту. Вопрос в том, а чем ему в это время заняться? Телевизор больше не привлекает. Идея приходит тут же. В это утро они сыплются, как из рога изобилия, и он выдвигает нижний ящик стола. Там лежит коробка, наполненная маленькими перекидными блокнотами, какие он носил с собой, когда они с Питом опрашивали свидетелей. Он и представить себе не мог, что такой блокнот может снова ему понадобиться, но теперь берет один и прячет в задний карман чиносов. Карман идеально подходит по размеру.